и отец занялся ее воспитанием. Путешествовал с ней, следил за ее образованием. Когда Каро исполнилось 19, она влюбилась в обаятельного красавца Джона Клевленда. Сэр Джордж был в отчаянии, но дал согласие на брак. Джон был прекрасной партией и наследником титула. Каро очень любила его, и он отвечал ей взаимностью. Было бы безумием противиться этому союзу. А сэр Джордж никогда не противился неизбежному. Но он знал Джона и предугадывал будущее, понимая, что и Каро скоро во всем разберется. Он жалел ее, так как не сомневался, что это неизбежно произойдет, и относился к зятю с некоторым предубеждением. Хотя Джон нравился ему, красивый, легкомысленный, физически сильный и самовлюбленный. Сэр Джордж сам был высок. Светлые песочные волосы медленно сидели, переходя в светлое серебро. Лицо загорелое, с ясными голубыми глазами. На тонких губах играла очаровательная улыбка. Прекрасный спортсмен, он выглядел моложаво и одевался по моде. Отец Каро обладал большим состоянием и дал ей крупное приданное после свадьбы. Гордость, остроумие, любознательность, спокойная вежливость – были отличительными чертами его характера. Он провел бурную, интересную жизнь и остался великим эгоистом. Медленно поднимаясь по лестнице в комнату Каро, он волновался за дочь и чувствовал себя оскорбленным за нее. Окна были открыты, и лучи закатного июньского солнца розовыми полосами ложились на маленький письменный стол черного дерева и широкую кушетку с мягкими подушками. Маленькая собачонка бросилась ему навстречу. Он поднял ее, погладил и опустил на пол. «Славная собачка! Откуда она у тебя?» «Джон подарил!» Сэр Джордж сел и снова погладил собаку, не переставая обдумывать, как начать разговор с дочерью. Каро сама облегчила ему задачу. Она подошла к кушетке, уселась рядом с ним и сказала: «Папа, завтра я ухожу от Джона». Сэр Джордж все еще ласкал животное. «Ты уверена, что у тебя есть для этого основания?» Не глядя на нее, спросил он. «Да, уверена. Ты, наверное, слышал о миссис Беннет?» «Конечно, но это не важно. Ведь такая связь продлится недолго. Это тянется и так уже слишком долго. И то, что для Джона она не имела особого значения, еще больше унижает меня». Сэр Джордж заглянул в темные золотистые глаза собачки, которая уставилась на него. «Мне казалось, что ты уже однажды обсуждал с ним этот вопрос, и что Джон разошелся с миссис Беннет. Но, видно, я ошибся». Каро рассмеялась тихим невеселым смехом. «Ты, наверное, лучше меня знаешь все подробности этой маленькой скандальной истории, но, очевидно, не знаешь окончания. Джон разошелся с ней, и я помирилась с ним. Но на прошлой неделе миссис Беннет прислала мне письма, которые она получала от него в течение последних 3 месяцев. Такие женщины, дорогая моя, всегда способны на подлость», — мягко сказал сэр Джордж. В глубине души он испытывал к зятю презрение, смешанное с жалостью. Каро продолжала спокойно объяснять отцу. «Надеюсь, ты веришь моим словам. Даже после получения писем я старалась беспристрастно обсудить этот вопрос. Не только из-за того, что Джон не сдержал слова и изменял мне, но потому что узнала, как он низок, я не могу с ним оставаться. Наши отношения оказались лишь ложью и обманом. Надеюсь, ты не поступила опрометчиво?» Спросил сэр Джордж. «Очень трудно прощать, дорогая, но еще труднее сознавать, что ты недостоин прощения. Знаешь, Каро, при примирении женщина требует, чтобы все шло по-прежнему, и глубоко оскорблена, когда недостойный супруг снова поступает сообразно своей натуре.